«Это, наверное, какая-нибудь герцогиня», — прошептала старуха. Пока Бакара наводила справки, Фернан Роше, не подозревая, что он был предметом шпионства, быстро поднялся на третий этаж и позвонил с трепещущим сердцем у дверей своего начальника. Господин де Бопрео принадлежал к мелкому дворянству графства Венессен. Он приехал в Париж без сантима, получил в конце империи место мелкого чиновника в министерстве и благодаря гибкости своей спины и угодливости в отношении всех властей достиг через 20 лет своего теперешнего места, которое и занимал уже лет 9. 18 лет тому назад он встретил красивую молодую девушку, у которой была только скупая старая тетка с деспотическим характером до 200 тысяч приданого. Эта молодая девушка, которую звали Терезой Дальтериф, сделалась жертвой гнусной засады, покрытой такой таинственностью, что раскрыть ее не было никакой возможности. Последствием этого несчастного приключения был ребенок, и опозоренная молодая девушка хотела, по крайней мере, быть хорошей матерью. В противоположность столь многим девушкам, желающим сохранить вид безупречной добродетели, она не бросила бедное создание и не отдала его в чужие руки. Господин де Бопрео познакомился с Терезой, пронюхал про 200 тысяч приданого и сделал молодой девушке предложение. Тереза откровенно рассказала ему про свое положение, но господин Бопрео не придал этому никакого значения. «Эта девочка будет нашей дочерью», — сказал он. «Я узаконю ее». Тереза вся задрожала от радости при мысли, что у ее ребенка будет отец. И несмотря на то, что господин Бопрео был крайне невзрачен, почти безобразен, и человек уже пожилой, она приняла предложенную ей руку. Эрмина считалась в свете законной дочерью господина Бопрео. У начальника отделения было впоследствии еще 2 сына от брака с Терезой, но один из них умер в детстве, а другому было в то время, как начинается наш рассказ, 15 лет. Эрмина сама отворила дверь Фернану, потому что единственная служанка в доме ушла за провизией к обеду. Господин де Бопрео был скуп, но хотел поддерживать известную приличную обстановку. Он занимал квартиру в 1500 франков и давал вечера, хотя на этих вечерах прислуживали сторожа из министерства, а на другой день приводить все в порядок в доме приходилось одной служанке. Увидев Фернана, Эрмина вспыхнула до ушей, а тот, взглянув на молодую девушку, почувствовал то сильное волнение, какое овладевает влюбленным в присутствии любимой женщины. Тереза Бопрео вышивала на пяльцах в углу гостиной. Приветливо протянув руку молодому человеку, она сказала: «Мужа сейчас нет дома, но я думаю, он скоро придет». «Господин Фернан», — сказала Эрмина, покраснев еще сильнее, — «хотите аккомпанировать мне на фортепиано?» «С большим удовольствием», — отвечал он, подходя к инструменту, стоявшему довольно далеко от того места, где сидела госпожа де Бопрео. «Я разучила новый романс», — продолжала она, чтобы скрыть свое смущение. «Вы увидите, какой он прелестный!» И, открыв пюпитр, Эрмина разложила на нем ноты. «Я принес вам хорошую весточку, Эрмина», — шептал ей в это время Фернан. «Моя драма принята театром Порт-Сен-Мартен. Ее начнут давать в эту зиму. И я надеюсь, что она принесет мне порядочную сумму денег». «Я говорила с мама», — тихо отвечала ему Эрмина. «И что же?» — спросил, вздрогнув, Фернан. «Мама находит», — продолжала, снова вспыхнув, молодая девушка, «что нужно переговорить с отцом». Молодой человек грустно покачал головой. «Я знаю вашего отца», — прошептал Фернан. «Он мне, наверное, откажет. Я беден. У меня вся надежда только на драматическую будущность».